Код доступа к подсознанию. 6 ключей, которые открывают кошелек клиента. Ваш мозг может быть вашим лучшим другом или худшим врагом. Все зависит от того, кто контролирует триггеры. Валерий Кирк. Нейромаркетинг. Вероятно, вы уже поняли, что ключ к сердцу и кошельку вашего клиента хранится в самом древнем отделе его мозга, в примитивном центре управления, который принимает большинство решений за него. Чтобы получить доступ к рептильному мозгу, нужно освоить язык, на котором он говорит. А язык этот очень прост, ведь примитивный мозг – ребенок, который еще не умеет читать, но отлично понимает язык картинок, эмоций и незамысловатых историй. У вас есть всего несколько секунд, чтобы зацепить внимание клиента и заставить его принять решение. Вы думаете, что покупатель будет слушать ваши логические доводы? Нет, его примитивный мозг, структура, которая существует уже 500 миллионов лет, будет реагировать на что-то гораздо более мощное и инстинктивное. 6 стимулов, о которых мы поговорим далее, активируют тот самый мозг, который не читает ваши тексты и не слушает длинные презентации. Он реагирует на мгновенные базовые триггеры. Забудьте о сухих фактах и логике. Все начинается с чувств и заканчивается мощными эмоциональными триггерами. Возьмите эти 6 ключей и откройте ими путь к древнему мозгу ваших клиентов. Ключ первый. Персонализация, личный контакт. Потребителю не интересны вы или ваш продукт. Ему важно, что этот продукт значит для него. Сосредоточьтесь на том, чтобы ваши сообщения касались личных проблем и желаний ЦА. Пример? Этот смартфон изменит вашу жизнь. Этот крем решит ваши проблемы с кожей. Подчеркните выгоду, сделайте клиента центром вселенной. Говорите о его проблемах, страхах и желаниях. Используйте «ты-подход» и персонализированные предложения. Помните, примитивный мозг, который принимает большинство решений о покупках, законченный эгоцентрик. Ему нет дела до ваших проблем и амбиций. Он озабочен лишь одним – как избежать боли и получить удовольствие. Поэтому не тратьте время на длинные технические описания и скучные презентации. Говорите о том, что волнует клиента на понятном ему языке. Найдите его больную мозоль и предложите ей свое обезболивающее. Кейс. Сбермаркет. Подстройка баннера под мозг клиента. Покупка – это не урок логики, а танец нейромедиаторов. Если у аудитории разные темпы нервной системы, музыка, креатив, должна звучать по-разному. В 2020 году лаборатория Сбермаркетинг вместе с Павлов Lab с помощью проективных психологических методик сегментировала аудиторию сервиса доставки Сбермаркета по психотипам. Центристы, конструкторы, рефлекторы. Для каждого психотипа разработали разные баннеры, увеличили изображение фруктов, добавили взаимодействие людей с продуктом и скорректировали цветовую гамму. Сегментация учитывала особенности обработки информации разными типами нервной системы. Яркие изображения фруктов стимулировали дофаминовые центры любителей новизны, а спокойный геометрический дизайн консерваторов. А/Б-тест показал, что стоимость привлечения клиентов, CPO, по адаптированным креативам снизилась почти вдвое, на 49,3%. Повторный тест подтвердил снижение на 49,7%. Таких цифр удалось добиться благодаря тому, что креатив стал нейроспецифичным. Визуальная стимуляция была синхронизирована с тем, как именно разные типы нервной системы обрабатывают информацию. Разберем этот кейс подробнее. Что именно в нем заставило покупателей обратить внимание на рекламу? Первое. Сенсорная конкретика, укрупненные фрукты. Большой, детализированный, сочный объект с высокой цветовой насыщенностью – это триггер ориентировочного рефлекса и сильный кандидат на активацию системы вознаграждения. Для людей с выраженной тягой к новизне и сенсорной яркости такой стимул – быстрый дофаминовый пинг. Вижу, хочу, кликаю. Это снижает когнитивную стоимость решения. Второе. Социальное зеркало. Люди с продуктом. Сцены, где человек взаимодействует с объектом, моет, режет, ест, раскладывает, дают мозгу готовый сценарий употребления и снимают внутренний саботаж. Я не представляю, как это будет. В поведенческой экономике это эффекты социального подражания и облегченной симуляции действия. В нервной системе более связанная моторно-сенсорная программа. Меньше неопределенности, меньше внутреннего шума. Третье. Цвет и геометрия. Покой против новизны. У представителей консервативного профиля, часто это люди с более осторожной нервной системой, спокойная геометрия и умеренные тона уменьшают возбуждение и риск сигнала. Там, где один мозг ищет «вау», другой ищет «ладно», предсказуемость и чистую структуру. Правильный выбор палитры и композиции – это регуляция уровня возбуждения под задачу сегмента. Важно отметить, в этом кейсе речь не о том, чтобы мотивировать клиентов сильнее, а о том, чтобы согласовать креатив и реакцию аудитории не громче, а точнее. Учимся у Сбера. Три психотипа, три роли креатива. Далее рабочий чек-лист для подобных проектов, который поможет вам в построении правильной маркетинговой кампании. Он не описывает исходные данные, а помогает быстро собирать варианты под разные нервные профили. Центристы. Ищут баланс разумно-приятно. Креатив. Умеренная насыщенность, чистая композиция, один главный объект, например, крупный фрукт, плюс краткая выгода без шубы из слов. Ключ. Минимизировать трение, мешающее принять решение. Конструкторы. Любят структуру, контроль, предсказуемость. Креатив. Геометрия, сетка, порядок. Четкие подписи, доставка за 60-90 минут, соберем без замен, пиктограммы. Ключ. Превратить хаос выбора в панель управления. Рефлекторы. Склонны к созерцанию, поиску смысла, размышлениям. Почему именно это? Креатив. Человек плюс продукт в действии, мягче палитра, намек на рутину, в которую легко влиться. Утро с манго-смузи за 10 минут. Ключ. Показать сценарий жизни, а не просто товар. Почему это снижает стоимость привлечения клиентов? CPO – это функция не только ценового предложения, но и скорости прохождения когнитивного коридора, от стимула к клику и заказу. Когда креатив соответствует нейропрофилю, уменьшается. Внутренний конфликт целей – хочу, опасаюсь. Время на симуляцию – как это будет у меня? Частота переключения внимания. Лишние элементы не отвлекают. Вместо этого растут ожидания вознаграждения и ощущение контроля. Итог – короче путь, меньше срывов на каждом шаге, ниже стоимость. Повторяем кейс Сбермаркета пошагово. Первое. Сегментация. Если у вас нет готовой психографики, начните с поведенческих прокси. Пользователи, ищущие новинки, лимитки. Пользователи, покупающие по расписанию. Пользователи, которые любят читать описание. Второе. Гипотезы стимулов. Для каждого сегмента сформулируйте 2-3 визуальных принципа. Укрупнить объект, добавить действие, успокоить геометрию, подкрутить насыщенность. Третье. Сбор семантического ядра визуала. Какие слова у сегмента цепляются за продукт? Например, вкусно, надежно, быстро, ритуал. Переводим это в палитру, композицию, мимику, жест. Четвертое. Простые тексты. Одно обещание, один экран. Никаких и быстро, и выгодно, и премиум, и экологично. Пятое. Серийность. На каждый психотип микросерия из 2-3 баннеров по одному принципу, чтобы тест проверял гипотезу, а не удачу. Шестое. А-Б-тест с жесткой дисциплиной. Равные бюджеты, равные окна, фиксированные аудитории. Седьмое. Учет CPO и CR, а не только CTR. Для сервисов доставки важнее метрики реальных действий. Цена за заказ и конверсия посадочной страницы, CR. CTR – это лишь клики, а клики без заказов – фальшивый дофамин. Удовольствие есть, результата нет. Восьмое. Повторная валидация. Лучшие связки в повторный тест, как в кейсе. Устойчивость эффекта должна быть больше разового всплеска. Девятое. Экономическая проверка. Считайте не только CPO, но и последующее поведение сегмента, повторные заказы, средний чек, лояльность. Иначе выигрыш на входе может легко съесться на LTV, общей ценности клиента для бизнеса за весь срок взаимодействия. Микрорецепты креатива. Сочный крупный объект, фон без шумов, один пищевой герой, высокая детализация текстуры, короткий глагол действия «закажи», «собери», цена вторым слоем. Действие человека, рука в кадре, естественный жест, режет, наливает, открывает, взгляд на продукт, не в камеру, короткий сценарий, обед за 15 минут. Геометрия и порядок, сетка, равные поля, спокойная палитра, символы вместо фото там, где нужен контроль, не вкус. Чек-лист перед запуском. Один баннер равно один тип нервной системы. Фокус объект виден за одну секунду просмотра. Цветовая температура и насыщенность соответствуют цели, возбуждение или успокоение. Текст читабелен на расстоянии взгляда. На посадочной странице продолжение того же нарратива, не меняем тон изложения. Экранно-поведенческий путь, клик-корзина, составляет 3 шага или меньше. Где чаще всего ошибаются? Микс-салат. В одном креативе хотят сделать и ярко, и структурно, и человечно. В итоге мешают сигналы, растет когнитивная цена. Гонимся за CTR. Выиграли клик у охотников за новизной, а CPO и CR просели, потому что обещание баннера не совпало с опытом посадочной страницы. Фокусы с цветом. Просто насытить не равно увеличить мотивацию. Для части сегментов насыщенный цвет – это шум, а не драйв. Помните, что психографическая персонализация – это не манипулировать слабостями, а снижать трение реального спроса. Нельзя обещать клиенту то, что не будет доставлено. Нейрокопирайтинг отвечает за это собственным бизнесом. Вывод дофономики. Секрет эффекта минус 49% CPO не в магическом стиле баннера, а в совпадении тона стимулов с тонусом нервной системы сегмента. Когда вы перестаете говорить со всеми одинаково, мозг перестает тратить лишнюю энергию на сомнения. И тогда работает простая формула. Снижение когнитивной нагрузки, умноженное на согласованный дофаминовый сигнал, умноженное на предсказуемый сценарий, равно дешевле привлечения клиентов. Возьмите эту логику как операционную практику. Один сегмент, один ритм, один креатив. Все остальное – шум. Ключ второй. Дифференциация. Контраст до и после. Но вернемся к ключам, открывающим доступ к подсознанию. Вспомните, как действует наш внутренний ящер. Он мыслит простыми категориями, быстро теряет фокус и легко отвлекается. Как же до него достучаться? Ответ – контраст. Резкое, бросающееся в глаза противопоставление – это волшебный щелчок, который заставляет примитивный мозг проснуться и начать действовать. Грязное, чистое, до, после, медленно, быстро. Видя такие контрасты, наш мозг включает режим экстренного реагирования. Опасность. Нужно что-то делать. Это древний инстинкт, который помогал нашим предкам выживать в дикой природе, и он все еще работает в полную силу. Вспомните рекламу зубной пасты. Сначала нам демонстрируют тусклые, желтые зубы, а затем ослепительно-белоснежную улыбку. Этот контраст бьет наверняка, вызывая у нас мощный эмоциональный отклик и непреодолимое желание испытать такое же преображение на себе. Используйте этот прием везде, где возможно. Показывайте фото до и после, сравнивайте свой продукт с продуктами конкурентов, играйте на контрасте эмоций. Хотите продать косметику? Покажите фото с поразительными преображениями. Мечтаете привлечь клиента в фитнес-клуб? Снимите вдохновляющий ролик с историями трансформаций. Не просто описывайте свойства товара, а расскажите, как изменится жизнь клиента благодаря вашему продукту. Подарите людям ощущение счастья, уверенности, успеха, и они никогда не захотят с вами расставаться. Ключ третий. Материальность. Покажите реальный продукт. Примитивный мозг не любит абстракции. Ему нужны конкретные, понятные и осязаемые вещи. Покажите, как ваш продукт решает реальные проблемы и как его можно почувствовать или ощутить. Передайте запах нового автомобиля или вкус свежесваренного кофе, дайте текстуру ткани крупным планом. Все это создает эффект реальности, который не оставляет мозгу шансов на скептицизм. Человеку нужно верить, что продукт можно буквально потрогать и испытать, только так активируется его доверие. Замените расплывчатые обещания конкретными фактами, яркими образами и понятными примерами. И объясните, почему клиент должен выбрать именно вас. Найдите свою уникальность и смело заявите о ней. Забудьте о пустых словах и расплывчатых обещаниях. Дайте человеку то, что он может пощупать: факты, цифры, реальные истории успеха. Не рассказывайте, что ваш продукт классный, покажите, что он решает проблему быстрее и эффективнее продукта конкурентов. Клиенту не важно, что таблетка аспирина стоит рубль. Ему важно, что она снимет головную боль быстрее и лучше любого другого средства. Помните, ваш продукт не один из многих, он единственный и неповторимый. Донесите эту мысль до клиента, и он станет вашим навсегда. Ключ четвертый. Запоминаемость. Истории, которые остаются. Забудьте о скучных фактах и заумных терминах. Наш мозг не компьютер, а хранилище историй. Мы помним яркие образы, захватывающие сюжеты, эмоциональные переживания. Хотите, чтобы ваше послание отпечаталось в сознании клиента навсегда? Расскажите ему историю. Apple продают не просто телефоны и компьютеры, а рассказ о том, как их продукты меняют жизнь людей к лучшему. Реклама бренда – это всегда мини-фильм с захватывающим сюжетом, яркими персонажами и мощным эмоциональным зарядом. Кармин Галло, автор книги «Секрет рассказчика» The Storyteller's Secret, взяла у многих бизнес-лидеров интервью о том, как рассказывание историй может улучшить организацию. Бен Горовиц, соучредитель крупной венчурной компании Андресен Хоровиц, сказал ей, что самым недооцененным навыком в бизнесе стоит считать умение рассказывать истории. А Ричард Брэнсон подвел черту. Предприниматели, которые не умеют рассказывать истории, никогда не добьются успеха. Юваль Ной Харари это подтверждает. Люди мыслят не фактами, цифрами или уравнениями, а историями. И чем проще история, тем лучше. У каждого человека, этнической группы или народа есть свои легенды и мифы. Самый могущественный человек в мире – это рассказчик. Именно рассказчик задает видение, формирует ценности и определяет повестку целого поколения, которое еще только придет, резюмирует Стив Джобс. Но помните, краткость – сестра не только таланта, но и эффективных продаж. Ящер не будет терпеливо слушать ваши многочасовые саги. Уложитесь в несколько секунд, используйте броские образы, цепляющие слоганы, необычные маркетинговые ходы. Ваша цель – создать тот самый вирусный контент, который распространится со скоростью света и надолго застрянет в голове у потребителя. Чем проще и ярче ваша история, тем выше шансы на успех. Вам нужно уложиться в 3-5 секунд, чтобы попасть в цель. Чем проще и понятнее послание, тем больше шансов, что оно будет услышано примитивным мозгом и заставит клиента сказать заветное «куплю». Ключ пятый. Визуализация. Сила изображения. В мире скоростного контента у вас есть всего доля секунды, чтобы заполучить внимание ящера. Самый эффективный способ это сделать – яркая цепляющая картинка. Мозг – это визуальное существо. Он обрабатывает изображение в 600 раз быстрее, чем текст, мгновенно считывая эмоции и скрытый смысл. Помните, письменность появилась всего 10 тысяч лет назад, а наш внутренний ящер успешно выживал миллионы лет, полагаясь на свое зоркое зрение. Используйте это знание в своих корыстных интересах. Создавайте визуальный контент, который будет бить точно в цель. Забудьте о сложных композициях и мелких деталях. Изображение должно быть понятным с первого взгляда, даже без всяких объяснений. А еще мозг любит все яркое и необычное. Используйте контрастные цвета, нестандартные ракурсы, цепляющие детали, чтобы выделиться из информационного шума. Помните, одна убойная картинка способна заменить тысячу слов. Сделайте так, чтобы ваш визуальный образ запомнился и заставил клиента вернуться к вам снова. Эмоции усиливают работу мозга. Исследования нейровизуализации показывают, что эмоциональные изображения активируют миндалевидное тело и другие зоны, связанные с вниманием и памятью, гораздо сильнее, чем нейтральные стимулы, подчеркивает нейробиолог Джозеф Леду из Нью-Йорк Юниверсити. Именно поэтому маркетинг, основанный на ярких образах и историях, запоминается лучше и сильнее влияет на поведение потребителей. Ключ шестой. Эмоциональный стимул. Самое важное. Запомните, факты забываются, а эмоции остаются. Именно они оставляют неизгладимый след в нашем сердце, заставляя нас снова и снова возвращаться к тому, что вызвало у нас яркий эмоциональный отклик. Хотите, чтобы ваш бренд любили? Наполните его эмоциями. Вызывайте у клиентов восторг, удивление, радость, ностальгию или даже легкий страх, если это уместно. Мы – существа эмоциональные, и наши покупки не результат холодного расчета, а импульсивное желание испытать определенные чувства. Мы можем сколько угодно убеждать себя в том, что руководствуемся логикой, но правда в том, что за наши решения отвечают эмоции. Начните с негатива, с проблемы, с боли, которую испытывает ваш клиент, а затем предложите ему свое решение, не просто как сухой набор фактов и цифр, а как путевку в светлое будущее, наполненное радостью, удовольствием и гармонией. Помните, эмоции – это ваша самая сильная сторона. Используйте их мастерски, и клиенты отплатят взаимностью. Резюмируем. Эта глава показала. Доступ к подсознанию клиента открывается не через факты и сухую логику, а через язык древнего мозга. Рептильный мозг мыслит простыми категориями и реагирует только на то, что близко, ярко и эмоционально. Чтобы разблокировать его, нужны 6 ключей. Персонализация, контраст, материальность, история, визуализация и эмоции. Вместе они превращают скучный продукт в живой опыт, который мозг воспринимает как личный и потому готов за него платить. Персонализация. Говорим о проблемах и желаниях клиента, а не о себе. Контраст. Резкое «до-после» мгновенно включает внимание. Материальность. Продукт должен быть осязаем, конкретным, с понятными фактами и доказательствами. История. Мозг запоминает сюжеты и персонажей, а не цифры и графики. Визуализация. Картинка работает быстрее и сильнее текста. Эмоция. Именно она закрепляет опыт и превращает его в решение купить. Главный вывод. Код доступа к подсознанию – это не манипуляция, а умение убрать лишнее и говорить с клиентом на языке его инстинктов.